Может быть, у читателя хватит терпения вынести хотя бы краткий отрывок? На обычных тропах бытия, с каким радостным волнением предвкушают юные умы какое-нибудь долгожданное празднество. Воображение рисует им картины веселья, окрашенные в розовый цвет. В мечтах сластолюбивая поклонница моды видит себя в самом центре ликующей и восхищенной толпы. Ее изящная фигура, облаченная в белоснежные ткани, кружится в упоении веселого танца. У нее самая легкая поступь, и глаза ее сияют ярче всех в этой празднично ликующей толпе. В таких сладостных грезах время быстро проносится мимо, и приходит желанный час, когда она может вступить в тот рай, о котором так пылко мечтала. Какими волшебными представляются ей все очарования этого нового мира. Каждое новое видение соблазняет ее все более и более. Но вскоре она обнаруживает, что под этой блестящей поверхностью все тлен и суета. Лесть, которая так услаждала ее душу, теперь лишь раздражает ее слух. Пышные бальные залы потеряли свою привлекательность, и с разрушенным здоровьем и с удрученным сердцем она уходит оттуда, унося непоколебимую уверенность, что никакие земные утехи не могут утолить ее духовную жажду. И так далее, и так далее. Чтение все время сопровождалось одобрительным гулом, слышались тихие возгласы: «Как мило! Как красноречиво! Как верно!» и так далее. И когда вся эта канитель завершилась удручающе пошлой моралью, все восторженно захлопали в ладоши.